cut curbs. Okay, when I was вот Таня улыбается, мальчика улыбается остальных, вот Леночка улыбается остальных, Олечка улыбается, вот девочка улыбается, женщина улыбается. А мужчины загрустили. Ты же код доступа. Пусть они ищут, правильно? Ну, а чтобы женщина могла доставить удовольствие такого рода мужчине, понимаете, она должна быть профессионалом. А профессионалами становятся, получая соответствующее образование. А образование может дать либо кто дал, тот и хозяин. Либо вы платите тому, кто обучил. Конечно, это так. Да. Либо вы обучаете и потом благодарность за это получаете. Вот все понятно. Не говоря о том уже, что масса социальных заморочек на пути к чувственному удовольствию в ситуации профессиональных отношений купил, получил, гораздо отпадают просто с подарком. То же самое еще больше в штате. С мужской проституцией сложно, профессионалов мечте мало, мало где учат. Понимаете? Поэтому, женщины, вам получить это же самое еще сложнее, чем мужчине. Вы просто мужчине, никто этого не умеет. Это о чувстве. Теперь о любви. Любовь в общем виде это даже это удовлетворение какой-то потребности на грани социальных и биологических, как бы на стыке наук, на стыке двух областей нашего существования. Очень редко бывает еще на это наслаивается идеальная любовь, как взаимопознание, взаимопроникновение. Потому что для этого нужно иметь как минимум не свет, а мотивацию. Вот. Ну, давайте посмотрим на любовь. Ну, естественно, что с одной стороны подпирает потребность продолжения рода всячески плюс подкрепляемая социума. Социальное давление в этом месте максимальное. И как только оно начало ослабевать в силу конфликта индустриального общества между необходимостью воспроизводства людей и производственными силами, так и начались все эти вот у нас проблемки с рождаемостью. И китайцев каждый пятый, вот тут уже как минимум два китайца. И все эти разговоры про несчастных белых и так далее. Нужно было создавать индустриальное общество. И вот эти китайцы скоро тоже вымрут. Потому что они тоже стали создавать индустриальное общество. Ну, нормально. Вообще метисы победили. Всех, потому что, вот, как известно, кровосмешение вот такого рода, чем дальше удалены друг от друга, тем более качественное, как правило, получается. Потом с небольшим количеством, конечно, брака. Квадратник, пятнышку в положку. Тут тоже есть какие-то пределы. Они сейчас только начали исследоваться в Америке, поскольку именно там и появились первые пятнышками. Печутся? пятнистая порода такая, значит, новая раса пятнистая. Белые, черные, желтые и красные пятнистые. С другой стороны, потребность в эмоциональном контакте, то есть продолжение детства, да, поиски мамы, поиски папы, к кому бы прижаться и помурлыкать. Потому что наиболее сложная проблема социальной жизни – это проблема удовлетворения потребности в эмоциональном контакте. Ибо общество всегда полагалось на то, что семья как таковая, она и вот это вот дело и удовлетворяет, и напряжение в этой области снимается именно в семье. Но не предполагал социум, что семьи, превратившись в ячейки общества, могут лишиться самой главной своей функции и продолжения рода, и удовлетворения потребности в эмоциональном контакте. Поэтому, если вы влюбились, это еще ни о чем не говорит, кроме того, что у вас поднялся гормональный фон. Тестостероны, эстрогены, вот, и запахло. От людей пахнет меньше, чем от животных в период их брачных, потому что у них это постоянно, круглогодично. У многих животных это сезонное. Вот. Второй момент, если вы полюбите. Вот произошла эта загадочная штуковина под названием любовь. В первую очередь берегите сферу эмоционального контакта. Если вы хотите, чтобы ваша любовь жила. Умирает она вместе с тем, когда вы перестали иметь возможность удовлетворять друг друга в области именно этой потребности в эмоциональном контакте, которая не хочет напряжаться и говорить. Если это ушло, все. Дальше начинаются битвы полов, социальные битвы и так далее. Единственной страховкой в этой области, естественно, интимный контакт, поскольку в нем, кроме прямого чувственности, существует еще вот это подёрнуть друг от дружку, поможет доказать, то есть эмоциональный контакт. Собственно говоря, сексуальная потребность отделилась от потребности в продолжении рода именно за счет того, что соединились в одном месте две потребности. Потребность чувственного удовольствия, потребность в эмоциональном контакте, потребность продолжения рода, как он действует. Естественно, так. Огромный приз. А раз это огромный приз, то собственно свою лапу тут естественно засунул и начал этим делом использовать как средство управления поведением социальным. Это так что клубничка у нас растет на навозе, как и все остальное.